Первая любовь. Была поздняя осень, и в пустынном Александровском парке деревья стояли уже голые, черные, но было еще тепло, и я пришел на свидание без шинели. Она показалась в конце аллеи, длинной как жизнь, усыпанной мелкими желтыми листьями акации. Она тоже была без пальто, в будничной гимназической форме, в черном саржевом фартучке со скрещенными на спине бретельками. На всю жизнь запомнил я ее еще детские башмачки на пуговицах, ее клеенчатую книгоноску с пеналом, на котором виднелось несколько полуоблезших переводных картинок. На среднем пальчике ее правой руки была вдавленка от ручки и небольшое чернильное пятнышко. Ей было лет 14, мне 15. Я назначил ей свидание, хотя никакой надобности в этом не было. Мы могли видеться с ней хоть каждый день у нее дома или в гостях у ее подруг. Но мне казалось необходимо, чтобы это было свидание. Одно лишь слово «свидание» сводило меня с ума и обещало рай. О, как я боялся, что она не придет. Но она аккуратно явилась ровно в назначенное время, 3 часа дня после уроков. В этой ее аккуратности, граничившей с равнодушием, я почувствовал уже тогда что-то безнадежное. У нее были густые каштановые волосы, носик с веснушечками, маленький упрямый подбородок, карие, уже по-женски влажные глаза с выпуклыми веками и миниатюрная стройная фигурка, которой так шло ее будничное, хорошо скроенное, темно-зеленое гимназическое платье с узкими рукавами без кружевных манжет. Свою форменную черную касторовую шляпу с салатным бантом и круглым гербом она сняла и держала за резинку вместе с книгоноской, а другой рукой поправляла волосы. Мы стояли друг против друга, одни среди громадного, пугающе пустынного пространства осеннего парка. Худой гимназист и маленькая гимназистка, еще почти девочка. Я вижу эти две маленькие фигурки, стоящие рядом, но не сливающиеся, где-то в страшном отдалении осенней аллеи, как бы не имеющие ни начала, ни конца. Пахло подсыхающими, только что подстриженными шпалерами вечно зеленого мирта, туями и южной сосной. Розы в розариуме уже были укрыты соломенными чехлами, небо над ними мягко светилось, теплое, чистое, нежное, немного туманное, и такое грустное, что я готов был заплакать. «Я получила вашу секретку», — сказала она без выражения. Мы пошли рядом и долго молчали, так как я не находил слов для того, чтобы объяснить ей, зачем мне понадобилось назначать ей свидание. Она терпеливо ждала, а я, чувствуя, дальше зачеркнуто 18 строчек, и такая безвыходная грусть охватила мою душу, что вычеркнуто 6 строк. Полюбить можно раз, только раз всей душой, и любовь эта будет чиста, как лазурное небо на юге весной, как росинка в изгибе листа. Я знал, что это любовь на всю жизнь.